в лоне которой и возник в незапамятные времена городок Вискас, тем более гром – это всего лишь явление природы. Если бы Господь вознамерился обратиться к людям, Он нашел бы иной способ попроще. Покуда она размышляла об этом, снова и теперь уже совсем близко грянул гром. Берта поднялась, забрала свой стул и вошла в дом, чтобы под дождь не попасть. Но сердце ее вдруг сжалось от смутного страха, определить причину которого она не могла. «Что же я должна сделать?» Снова ей захотелось, чтобы незнакомец поскорее покинул их городок. Она слишком стара, чтобы помочь себе самой, Вискасу, а главное — Господу Вседержителю, который, если нужда возникнет, без сомнения, выберет себе для поддержки и опоры кого-нибудь помоложе. Все это пустые бредни. Муж ее от нечего делать любил выдумывать всякую всячину, чтобы помочь ей время скоротать. Однако она видела дьявола, и уж в этом не было у нее ни малейшего сомнения. Дьявола, принявшего обличие человека из плоти и крови, в одежде странника. В одном доме с гостиницей помещались продуктовый магазин, ресторан, где подавали блюда местной кухни, и бар, куда захаживали жители Вискаса посудачить о погоде или о том, что нынешней молодежи нет никакого дела до жизни деревни. 9 месяцев зима, 3 остальные — каторга, — говаривали они, разумея при этом, что всего лишь за 90 дней надобно вспахать и засеять поле, вырастить и собрать урожай, скосить и скопнить сена, а стричь овец. Все местные знали, что живут в мире, которого больше нет, но при этом упрямо не желали соглашаться с тем, что они — последнее поколение земледельцев и пастухов, столько веков обитавших в здешних горах. Рано или поздно появятся в их краю машины, и скотину будут разводить вдалеке отсюда, кормя ее по-особому. И какая-нибудь крупная иностранная фирма, купив городок, превратит его в горнолыжный курорт. Такая судьба уже постигла все окрестные городки. Один только Вискас сопротивлялся. Дело, наверное, было в том, что сильны были в нем чувства долга перед прошлым и память предков, некогда живших здесь, и втолковавших потомкам, как важно сопротивляться до последнего. Приезжий внимательно прочел регистрационную карточку, соображая, как ее заполнить. По его выговору здешние люди догадаются, что прибыл он из какой-то южноамериканской страны, и потому решил написать «Аргентина». Ему очень нравилась ее сборная по футболу. В графе «Домашний адрес» он указал «Улица Колумбии», припомнив, что есть в Южной Америке такой обычай в знак уважения давать улицам и площадям названия соседних государств. А имя себе он одолжил у одного знаменитого террориста, жившего в прошлом веке. И 2 часов не прошло, как каждый из 281 жителя Вискаса уже знал, что приехал к ним чужестранец по имени Карлос, что родом он из Аргентины, а живет в Буэнос-Айресе на славной улице Колумбии. Вот оно, преимущество крошечных городков. Безо всякого усилия с твоей стороны всем все про тебя известно. В этом, между прочим, и заключалось намерение новоприбывшего. Он поднялся к себе в номер, разобрал чемодан, достал оттуда кое-что из одежды, бритвенный прибор, запасную пару башмаков, витамины, предупреждающие простуду, толстую тетрадь, в которой делал свои записи, и 11 слитков золота весом 2 кило каждый. Утомясь от напряжения, от подъема и от тяжелого груза, он тотчас уснул. Но все же сначала припер входную дверь стулом, хотя и знал, что каждому из 281 жителя Вискаса можно доверять. А наутро он выпил кофе,